Глава первая. Антон. Морские волны набегали на берег и откатывались назад, шелестя округлой галькой. Белая чайка, важно прогуливавшаяся вдоль кромки воды, каждый раз вспархивала и с криком отлетала назад. Я наблюдал за терпеливой птицей, но думал о своем. Бирюзовый цвет волн будил воспоминания, которые я раз за разом гнал от себя. Только опускал веки, как видел удивленно распахнутые глаза с длинными ресницами и слышал нежный голос, зовущий меня. Сердце сжалось, к горлу подкатил комок. «Я скучаю по тебе». Невольно вырвалось у меня, но я тут же оглянулся, не услышал бы кто. «Нельзя. Ни думать, ни представлять, ни говорить об этом нельзя. Табу. События и чувства, спрятанные за семью дверями и запечатанные семью замками». Недавно я прочитал, что в европейских странах много веков подряд бирюзу воспринимали как талисман, приносящий удачу. Моя встреча с этим волшебным цветом обернулась непроходящей тоской и отчаянием. Я встряхнул головой и надел солнечные очки. Так море становилось темным и мрачным, под стать моему настроению, которое сегодня вообще было ни к черту. Очередной визит к светилу медицинской науки принес только горькое разочарование и усилил мое желание помахать рукой этому миру. «Угу», — пробормотал седой доктор в израильской клинике и качал головой, разглядывая мои снимки. «Ага. Хм. А точнее, вы что-то можете сказать?» Нетерпеливо прервала его хмыканье мама. Все эти годы она не отходила от меня ни на шаг. Я был благодарен ей за внимание и заботу, но... Боже мой, как меня душила эта опека. Если раньше я мог как-то сопротивляться ей, то сейчас... Я судорожно вздохнул и опять посмотрел на чайку. Она поднялась ввысь, а потом резко кинулась в волну и взмыла в воздух. В ее клюве трепетала серебристая рыбешка, прямо как я сейчас. Вроде бы жив, но в то же время в плену. «Антоша, хочешь сок?» — крикнула мама преувеличенно бодрым голосом. Она последнее время только так со мной и разговаривала. Я обернулся и прищурился. Даже сквозь очки лучи южного солнца били прямо в глаза. «Нет», — ответил я. «Ты помнишь, что мы планировали прокатиться на яхте?» «Да, хорошо, я подожду вас на причале». Я нервничал. Впрочем, в последние годы это было моим обычным состоянием. Я кричал, капризничал, требовал к себе внимания, как маленький ребенок. Но не мог избавиться от боли, которая просто душила меня, выворачивала наизнанку желудок и отключала мозги. «Соберись, соберись», — приказал я себе. «Сегодня твой шанс вырваться на волю». Родители показались через несколько минут. Они шли от виллы, которую сняли этой осенью, чтобы оставаться рядом со мной, пока я прохожу очередное обследование. А зачем? И так все ясно. Сколько раз за эти годы вспыхивала и гасла надежда. Я больше не хочу. Устал. Нет желания бороться и страдать. Охранники волокли сумки со снаряжением и продуктами. Мама шла налегке и с кем-то разговаривала по телефону. У отца на плече висел этюдник, в руках был чемоданчик с красками. Родители приблизились. Отец тронул меня за плечо и сказал: «Я сейчас отнесу это на борт и помогу тебе». «Хорошо», — кивнул я, но мне было все равно. Я проследил за ними взглядом и положил пальцы на рукоятку. Моя Мейра плавно тронулась с места. Отец услышал звук мотора, бросил на доски причала этюдник и кинулся обратно. Он встал на пути, расставив руки. «Антон, не смей, это опасно». От яхты бежала мама. Она смешно перебирала стройными ногами в коротких шортах, но я даже не улыбнулся. Устал от опеки и от этой жизни. «Пап, хватит, я сам». «Не дури, отстань от меня», — закричал я, чувствуя приближающуюся истерику. «Ребята, сюда», — позвал отец охранников. «Антон, хватит. Я знаю, тебя расстроили известия, но это еще не конец. Я читал, что в Америке...» Прибежали два здоровенных парня, как в сказке. Двое из ларца, одинаковых с лица. Оба огромные, накачанные, с непроницаемыми физиономиями. Танки, а не люди. Я их ненавидел всеми фибрами своей души, но избавиться не мог. Они полностью подчинялись воле моей матери и сторожили меня круглые сутки. Охранники подхватили меня с двух сторон и вместе с Мейрой подняли на борт яхты. Я разозлился и уже открыл рот, чтобы высказать родителям все, что о них думаю, но вовремя прикусил язык. Эта морская прогулка могла сорваться в любой момент, а я этого не хотел. Из любой ситуации нужно извлекать пользу. В кресле можно сидеть у самого бортика, а потом незаметно... «Я останусь внизу», — сказал я. «Ты можешь простыть». «Мама, мне не 5 лет». «Антон, не спорь с родителями». Голос мамы приобрел металлические нотки. «Дима, займись». Огромный охранник просунул свои руки под мои колени и, как пушинку, поднял меня по лестнице. Его товарищ отнес кресло. Они вернули меня на место, и я поехал к бортику, чтобы осмотреться. Яхта тронулась, легкий ветер зашевелил волосы, овеял разгоряченное лицо. Я зажмурился. После дневной жары так хорошо было почувствовать призрачную свободу. Та авария стала водоразделом моей судьбы. Я не видел машину и до сих пор не понимал, почему водитель не заметил на пустынной дороге меня. Кто это был, никто не знает. Он скрылся с места аварии. Мама рассказывала, что скорую вызвали две девушки-студентки, которые нашли меня. Я очнулся лишь через несколько дней. Сначала услышал голоса, потом открыл глаза, увидел белые расплывчатые фигуры и снова захлопнул веки, не понимая, где я и кто эти люди, стоявшие рядом. «Смотрите, он очнулся», — сказал кто-то. «Нет, не может быть». «Да, он только что открывал глаза, я видела». Голос мне показался знакомым, и я снова решил посмотреть сквозь ресницы. Это была мама. «Что она забыла в моей комнате? Я все еще болею?» «Нет, уже здоров». «О, боже, я вчера женился. Мне надо бежать». Я уже открыто посмотрел на людей в белом, столпившихся вокруг, и хотел сказать, что здоров, но изо рта вырвалось лишь тихое мычание. «Так, молодой человек, не торопитесь. Вы молодец. Можно я осмотрю вас?» Ко мне наклонился рыжий доктор в шапочке, натянутой на уши. Он раздвинул пальцами мои веки и посветил фонариком в глаза. Потом пришел черед молоточка. Доктор постучал мне по локтям, откинул одеяло и прошелся по коленям. Я ничего не чувствовал. Совсем. «Доктор, как он?» «Ну, жить теперь точно будет, раз сам дышать начал и пришел в себя. Антон, я тебя иголочками уколю. Если почувствуешь что-то, просто моргни. Понял?» Я моргнул, пока еще не понимая, что со мной происходит, но уже чувствуя еще неосознанную тревогу, которая поднималась изнутри и вот-вот готова была вырваться из горла криком. «Пить», — выдавил я из себя. «Отлично! Это просто здорово! Сознание приходит в норму, речь восстанавливается. Молодой человек-то вы в рубашке родились!» Медсестра поднесла к моим губам влажный тампон и смочила их. «Пить», — твердил я, ловя губами прозрачные капли. «Потерпи немного. Сейчас еще нельзя, может плохо стать. Наташа, дай парню через часик воды». С того света вернулся. Я ничего не понимал и только переводил взгляд с одного доктора на другого. Мама плакала. Она гладила мою руку и плакала. Это было странно. Я никогда в жизни не видел, чтобы мама плакала. С этой мыслью и заснул.